«Ты меня прости, старушка», — сказал ей Алик, «но видок у тебя, прямо скажем, неважнецкий. А потому немедленно в постель и пару дней из нее не вылезать. Я закажу еду по телефону». «Если я буду лежать, кто тебе будет готовить?» «Я», — объявил Алик. В тот вечер он сам приготовил обед и принес еду прямо ей в постель. «Боюсь, что повар из меня не ахти», — сказал он, ставя поднос перед Элизабет. Он явно себя переоценивал. Худшего повара вообще трудно было сыскать на свете. Каждое блюдо было либо пережарено, либо недоварено, либо пересолено. Но она заставила себя все это съесть, во-первых, потому что была голодна, во-вторых, потому что не хотела обидеть отказом Алика. Он буквально не отходил от ее постели, забавляя ее разговорами на разные темы, но ни словом не обмолвился о ее глупом поведении в полицейском гараже, и она была за это ему ужасно благодарна. Несколько дней они провели на вилле вдвоем. Элизабет, не вылезая из постели, и Алик в хлопотах о ней, готовя ей пищу, читая ей книги. В течение всего этого времени смолкал телефон. Каждый день звонили Ива и Симонетта, чтобы справиться о ее состоянии, и Лена, и Шарль, и Вальтер. Даже один раз позвонила Вивиан. И все хотели приехать и оказать ей посильную помощь. «В общем, я здорова», — говорила она всем им. «Не надо приезжать. Скоро я снова буду в Цюрихе». Позвонил Рис Уильямс. Когда в трубке зазвучал его голос, Элизабет поняла, насколько сильно соскучилась по нему. «Слышал, ты решила перещеголять Елену?» — сказал он. Но в голосе его звучала тревога. «Да нет, я участвую только в горных гонках». Ей самой казалось невероятным, что она могла шутить на эту тему. «Я рад, что с тобой все в порядке, Лиз», — сказал Рис. И слова, и тон, какими они были сказаны, согрели ей душу. «Интересно, он сейчас один или с женщиной? Кто она? Скорее всего, какая-нибудь красавица, чтоб ее черт побрал». «Ты знаешь, что стало новостью номер один?» — спросил Рис. «Нет». «Наследница едва избегает гибели в машине на горной дороге. И это спустя всего 2 недели после того, как ее отец известный...» «Можешь сама дописать концовку». Они проговорили по телефону более получаса, и когда Элизабет повесила трубку, почувствовала себя значительно бодрее. Арис, казалось, был искренен и явно тревожился о ее состоянии. Подобным образом он, видимо, вел себя со всеми своими женщинами, и каждая из них чувствовала, что он искренен в своей заинтересованности. Это было неотъемлемой частью его обаяния. Она вспомнила, как они отпраздновали ее день рождения. «Миссис Рис Уильямс, у тебя вид чеширского кота из Алисы. Правда?» Она всегда такой бывала после общения с Рисом. «Может быть, сказать Рису об отчете?» Мелькнуло у нее в голове. Алик договорился, что в Цюрих их доставит один из самолетов фирмы. «Мне ужасно не хочется так рано забирать тебя отсюда», — извиняющимся тоном сказал он. «Но есть ряд неотложных решений, которые надо принять немедленно». Полет в Цюрих прошел без приключений. В аэропорту их уже ждали репортеры. Элизабет сделала краткое заявление о том, что с ней случилось, и затем Алику удалось беспрепятственно усадить ее в лимузин, и вскоре они уже были на пути в главную штаб-квартиру концерна. В конференц-зале находились все члены совета и Рис. Совещание уже шло около 3 часов, Воздух был сизым от дыма сигар и сигарет. У Элизабет, еще не полностью пришедшей в себя после болезни, жутко болела голова и стучала в висках. «Ничего страшного, мисс Руф. Когда пройдет сотрясение, головные боли прекратятся сами собой». Она обвела взглядом напряженные злые лица и сказала: «Я против свободной продажи акций». Они считали ее упрямой и своевольной. Если бы они знали, как близка она была к тому, чтобы пойти у них на поводу. Но сейчас это было невозможно. Кто-то из них был враг. И если она уступит их требованиям, победа достанется ему. Каждый по-своему пытался урезонить ее. «Роффу и сыновьям, — рассудительно сказал Алек, — нужен опытный президент, особенно сейчас. Ради всех нас, ради тебя, наконец. Мне бы не хотелось видеть тебя в президентском кресле». «Ты красивая, молодая женщина, Карисима», — упирал на обаяние Иво. «Весь мир у твоих ног. Почему же ты хочешь закабалить себя и впрячься в скучное и неинтересное дело, когда можно великолепно прожить жизнь, путешествуя?» «Я уже попутешествовала», — сказала Элизабет. Шарль больше полагался на логику. «Волею несчастного случая вы оказались владелицей контрольного пакета акций, но разве это дает вам моральное право руководить концерном? У нас масса серьезных проблем. Под вашим руководством мы добавим к ним еще кучу новых». Вальтер без обиняков заявил: «У фирмы и так достаточно трудностей. Вы даже не представляете их масштаба. Если откажетесь сейчас разрешить свободную торговлю акциями, потом будет поздно». Элизабет чувствовала себя словно в кольце осады. Она слушала их, мысленно давая оценку их выступлениям и взвешивая каждое их слово. Все они строили свои аргументы, исходя из блага концерна, но кто-то из них стремился развалить его изнутри. Одно было ясно. Они хотели, чтобы она вышла из игры, чтобы акции поступили в свободную продажу, чтобы Роф и сыновья вышли из-под семейного контроля. Позволь она им взять вверх, и шансы поймать за руку преступника лопнут, как мыльный пузырь. Пока она сидит на этом месте, еще остается возможность выяснить, кто саботирует концерн. Она сохранит за собой это место. Ровно настолько, сколько потребуется времени, чтобы выяснить все до конца. Недаром последние 3 года она неотлучно находилась при Сэме. Кое-что она усвоила. Опираясь на помощь набранных Сэмом компетентных работников, она продолжит дело и политику отца. Общее стремление членов совета заставить ее уйти только укрепляло ее решение остаться в совете во что бы то ни стало. Она объявила, что пора кончать совещание. «Мое решение вам известно», — сказала Элизабет. «Естественно, руководить концерном я буду не одна. Тем более, что я многого еще не знаю. Но уверена, что могу рассчитывать на вашу помощь. Надеюсь, мы постепенно можем справиться со всеми проблемами». Все еще бледная, после всего пережитого, она сидела во главе совета и казалась совсем юной и беззащитной. Ива беспомощно всплеснул руками. «Кто-нибудь, скажите ей, что она поступает неразумно!» Рис обернулся к Элизабет и улыбнулся. «Думаю, никто из нас не посмеет возражать женщине». «Спасибо, Рис». Элизабет обвела глазами всех присутствующих. «Одна маленькая формальность. Уж поскольку волею случая я заняла место своего отца, полагаю, у вас не будет возражений официально подтвердить мои полномочия». Шарль уставился на нее. «Должно ли это означать, что вы претендуете на пост президента?» «Фактически», — сухо заметил ему Алек, Элизабет уже президент. Просто она учтиво указывает нам на возможность с честью выйти из щекотливого положения, в котором мы оказались». Помешков, Шарль сказал: «Ладно, вношу предложение об избрании Элизабет Рофф президентом концерна Рофф и сыновья». «Поддерживаю данное предложение», — сказал Вальтер. Предложение было принято единогласно. «В этом году президентам так не везет», — подумал он с грустью. «Многих уже нет на свете».